Оставив Горького на Капри и тем, как бы признав начавшийся с ним разрыв, Мария Федоровна вернулась в Россию в 1912 году. Там ее сначала арестовали, потом выпустили, и на ее месте в те месяцы появилась жена Тихонова. В комиссии по реорганизации Большого драматического театра Андреева вместе с актером Монаховым и Блоком и с помощью преданного ей Крючкова работала энергично и властно. В ней все еще была жива горечь от неудавшейся театральной карьеры, о чем она писала тому же Буренину, жалея о жертвах, которые были не оценены. Позже, когда она уехала с Крючковым в Берлин заведовать художественно-промышленным отделом советского торгпредства в Германии, она всеми силами отстаивала партийность в искусстве и писала в 1922 году, что делала все возможное, чтобы в театрах не занимались завиральными фокусами. Она состояла также в редколлегии журнала «Жизнь искусства» и руководила массовыми постановками и празднествами на петроградских площадях. «Совершенно неосновательно, — говорила она, — претензия футуристов быть глашатаями революции. Сочетание имен Маринетти и Маркса непристойно». Она громко сочувствовала красноармейцам и рабочим, когда они протестовали против того, что футуристы сумели развесить свои полотнища на некоторых площадях города. В лето 1919 года, когда Мура появилась в доме Горького, Крючков во всем помогал Марии Федоровне, бывал часто с ней, а то и один в разъездах, а, выехав с ней в 1921 году в Берлин, постепенно перешел на неофициальную должность секретаря самого Горького, когда тот переехал в Германию. Еще совсем недавно одна из больших комнат, выходящих четырьмя окнами на улицу, была занята князем Гавриилом Константиновичем Романовым и его женой, бывшей балериной Анастасией Рафаиловной Нестеровской, и их бульдогом. Андреевы и Горький, в полном смысле слова, спасли от расстрела Гавриила, сына Константина Романова, президента Академии художеств. Позже все его родичи были расстреляны во дворе Петропавловской крепости, и среди них историк Николай Михайлович, а брат его погиб в шахте в Волопаевске вместе с братом царя и сестрой царицы. Анастасия Нестеровская, на брак князя, с которой царь категорически не давал своего согласия, венчалась без согласия царя, и брак считался марганатическим. Она в прямом смысле не иносказательно бросилась в ноги Урицкому, когда летом 1918 года Гавриила арестовали. Ей помог чекист Бокий, заменивший Урицкого, который перевел князя из подвала Гороховой в больницу. Доктор Манухин, лечивший Горького, принес Нестеровскую к Андреевой, и она помогла через Бокия спасти обоих. Это было в канун убийства Урицкого, и Нестеровская знала в Петрограде только одно верное место — квартиру Горького, где ее мужа не арестуют. Она перевезла его туда. Вот как она пишет об этом в своих воспоминаниях. «Горький встретил нас приветливо и предоставил нам большую комнату в четыре окна, сплошь заставленную мебелью. Здесь началась наша новая жизнь. Я выходила из дома редко, муж ни разу не вышел. Обедали мы за общим столом с Горьким и другими приглашенными. Бывали часто заведомые спекулянты, большевистские знаменитости и другие знакомые. Я видела у Горького Луначарского, Стасову, Хаживал и Шаляпин. Чаще всего собиралось общество, которое радовалось нашему горю и печалилось нашими радостями. Нам было в этом обществе тяжело. В это время Андреева была назначена управляющей всеми театрами Петрограда, и я, пользуясь ее положением, начала хлопотать о получении разрешения на выезд в Финляндию. Подала также через финляндское бюро прошение в Сенат о позволении нам въехать в Финляндию. Дни тянулись, и мы оба томились. Я изредка ходила на нашу квартиру и выносила некоторые вещи, платье, белье. Выносить было запрещено, и потому я надевала на себя по несколько комплектов белья мужа и других вещей. В один из моих визитов на квартиру я узнала, что ее реквизируют, а обстановку конфискуют. Муж в это время болел, а затем слегла и я. Оправившись после испанки, я снова начала письменно хлопотать о разрешении на выезд и об освобождении также великого князя Дмитрия Константиновича из тюрьмы.